Глава 27. Сон наяву. Навряд ли мне мог сниться один и тот же сон два дня подряд. Мыслительный процесс запустился, едва я очнулась, сидя с плотной повязкой на глазах. Руки и ноги, как и накануне, были перемотаны скотчем. Существенная разница заключалась лишь в том, что я больше не боялась. Похоже, в последние дни я выплеснула весь запас страха наружу. Я исчерпала лимит и благодаря этому рассуждала довольно трезво. Если это осознанный сон, как тогда под гипнозом Гарри, то рано или поздно я проснусь. А если нет? Я агент ФБР и, в конце концов, полноправный член привилегированного подразделения. Смогу выкрутиться из любой передряги. В этот момент мне неистово захотелось себе поверить. На мою удачу правая рука была примотана к бедру не слишком плотно. Раскачивая запястье по оси, я без особых мучений смогла высвободить ее. Это бы стало большой удачей, если бы я не была левшой. Первым делом я сняла повязку с лица и ахнула. Я находилась в зеркальном кубе. Стены, потолок и даже пол отражали мой растерянный вид. Голова закружилась, и комната стала раскручиваться вокруг меня под песню «Морчиба», льющуюся будто прямо из сердца. Снова просыпаясь от этих звуков, интересно, как я засну. Отключаться, словно отправляться в неотступную глубину. Я бы хотела встретить человека, который все прояснит, проработать все эти циклы и понять, почему я стою здесь. Я падаю. Снова и снова и снова и снова. Зову. Снова. И снова, и снова. Пробегаясь по моей жизни, я ни о чем не жалею. То, что я делаю, заставляет меня смеяться и заставляет меня пить. Я бы хотела встретить безумца, с которым все станет казаться нормальным, чтобы решить все эти проблемы, чтобы все это было не напрасно. Я падаю. Снова и снова и снова и снова. Зову. Снова и снова и снова. Неожиданно для себя я загоготала страшным голосом, словно психопатом в галерее кривых зеркал была я сама. Не знаю, зачем я это сделала. Просто захотелось. И круговерть вместе с музыкой тут же стихли. Моя жизнь всегда была такой правильной, осознанной. Ни шагу туда, иначе... Я даже не знала, что следует за этим иначе. Я снова рассмеялась, разглядев в зеркалах содрогающиеся клоунские гримасы. И мне понравилось. Меня охватило странное чувство, что именно здесь и сейчас, в присутствии десятков собственных отражений, мне больше не нужно притворяться, и я могу показать истинное лицо. Вернее, лица. Зеркала были настроены под разным углом, и меня было так много, как никогда. Приступ самолюбования мог длиться и дольше, если бы бразды правления не захватила хорошая девочка, которая приспичила в туалет. Под себя, разумеется, я сходить не могла. Позавчерашний костюм не был образцом свежести, и я посчитала, что этот факт сам по себе уже перебор. И тем более в мои планы не входило довершать образ мокрыми брюками. При ощутимом приливе мотивации я технично освободила вторую руку и ноги с помощью броши-булавки, приколотой на лацкане пиджака, и принялась исследовать зеркальные стены. Наверняка я попала сюда не с помощью телепортации, а это означало, что где-то здесь должна быть и дверь. Я не спешила удрать. Мне стало дико интересно прежде разузнать, что это за место и кто за всем этим стоит. Зову снова и снова и снова. За одной из панелей я обнаружила небольшую зеркальную кабину с унитазом и раковиной. После удовлетворения первичной потребности я почувствовала себя вполне комфортно, почти как дома. Даже умылась и пригладила волосы, рассматривая себя с разных сторон. Дольше всех взгляд приковало потолочное зеркало. Я не могла оторваться от собственных глаз, полных ярости и какой-то безумной красоты. Вернувшись практически новым человеком, Я продолжила исследовать зеркальные панели и вскоре нашла еще одну дверь, полагая, что это выход.